Глава вторая. Тучи сгущаются. Коротким кали! Ху! С шумным выдохом шеренга новобранцев выбросила вперед винтовки с прикрепленными тесаками, сверкающими на солнце отточенной сталью. Длинным кали! Десятник выкрикивает команды, задавая быстрый темп, так что и дух некогда перевести. Продолжается это уже почти полчаса. На грязных от пыли лицах его подчиненных пролегли борозды от скатывающихся капель пота. Кителя полевой формы под мышками и на спине темнеют мокрыми пятнами. Вот только приказы здесь лучше выполнять быстро, четко и своевременно, иначе можно пожалеть о том, что вообще народился на свет Божий, и вот это издевательство покажется детской забавой. Поэтому солдаты стараются изо всех сил, вкладывая в каждый удар рвение и все умение, какое только у них есть. А ведь это, по сути, лишь разминка. Бойцы делают дружный шаг вперед, припадая на левую ногу и выбрасывая винтовку в попытке достать воображаемого противника. «Ху!» — вторят они своим движением. «Прикладом бей!» Под шаг винтовка описывает дугу и обрушивается на невидимого противника сверху и сбоку, туда, где должно находиться основание шеи. «Ху! Снова бей!» Выбросить винтовку вперед и вверх, нанося удар затыльником приклада в голову. «Ху! Сверху руби!» Под шаг и снова по дуге слева направо, так, словно одним махом срубаешь топором молодое деревце. «Ху! Обратно руби!» И снова винтовка пошла по дуге с подшагом, но в обратном направлении. Тесак со свистом вспарывает воздух, вырезая мнимого ворога отточенной сталью. «Ху! Толчком бей!» Двинуть винтовкой перед собой, словно отбрасываешь от себя врага, оказавшегося в непосредственной близости, чтобы разорвать дистанцию. «Ху! Коротким кали!» И все повторяется снова и снова и снова. Как любит говаривать сержант, тяжело в учении, легко в бою. Бог весть, может и врет, но сил уже больше никаких изнывать на плацу. Уж лучше в бой, надоело все хуже горькой редьки. Вот пусти их сейчас на шведа, да какие там штыки и приклады, зубами рвать будут. А пока учения продолжились. Вскоре с небольшого плаца десяток переместился на полосу штыкового боя. Первым в строю переводить дух некогда, и они сходу приступают к работе. А вот последующим достается короткая передышка от нескольких секунд до полуминуты. Тут три одинаковых и стандартных полосы для дружины боярина Карпова, по одной на каждый десяток. Занятия по штыковому бою были ежедневными, с понедельника по пятницу. В субботу – банно-хозяйственный день. Солдаты отдраивали казарму, мылись в бане, обстирывали и обшивали себя. В воскресенье предоставлялись увольнительные, и они могли отдохнуть за пределами военного городка и даже навестить родных, если успевали обернуться за день. Тем, у кого близкие находились слишком далеко, предоставлялось сразу два дня. Тут не 21 век, и отношение к родным и семье особенное. Поэтому Иван не собирался лишать своих солдат общения с близкими. Тем и без того есть за что его ненавидеть, незачем излишне нагнетать. Тренажеры не были детищем Ивана. Он лишь предложил свою концепцию. Дальше за дело взялся Митя, его младший брат, со своими друзьями и соратниками. Ну и сержанты, уже наработавшие практический опыт, кое-что подсказали. С виду конструкция получилась простая и незатейливая, но на деле являлась весьма сложным продуктом. Чучело, обложенное вязанками камыша или соломы, закреплено на пружине. Это придавало ему подвижность и усложняло процесс избиения уже после первого удара. Не добавляло простоты то, что оно установлено на тележке, откатывающейся от атакующего ее солдата после каждого нанесенного удара или укола. Ну и крутилось это чудо вокруг своей оси, размахивая сразу восьмью конечностями с интересными сюрпризами. Прилетит этакий, не возрадуешься. Перед началом атаки предстояло отбить шест, имитирующий то ли пику, то ли штык ружья противника. Без разницы. Главное, что штука весьма увесистая и сама собой в сторону не отвалится. А вот чучело, то наоборот, откатывалось с поразительной легкостью. Впрочем, к окончанию занятий его все одно измочаливали в труху. Нестроевым с завидной регулярностью приходилось реанимировать тренажер. После того, как сливали положенную бочку пота на полосе штыкового боя, переходили к практическим занятиям. Ага, то, что было прежде, это цветочки. Невидимый противник не может тебе причинить вреда по определению. Чучело, конечно, легается, но все одно просчитать, куда оно двинется в очередной раз, не так, чтобы и сложно. А вот когда напротив тебя человек, решительно не желающий, чтобы его отдубасили, то все становится куда интереснее и неприятнее. Бить же можно только в полную силу и никак иначе. Пожалеешь, схалтуришь, и десятники с сержантом с тебя 3 шкуры сдерут, потому как ты этим самым подкладываешь свинью и себе, и тому, кого пожалел. Наука воинская в дружине Карпова вбивается через труд и боль. Вот так. И никакой романтики, которая обуревала новобранцев, большинство из которых были молодыми парнями. Да и зрелые мужики в наивности своей не больно далеко ушли. «Господин сержант, дозвольте вопрос!» Поднимаясь на ноги и отплевываясь от пыли, забивший рот, обратился мужик 30. «Спрашивай», — разрешил парень 5 младше его. «А к чему мы столько учимся штыком да тесаками ворочить? И без них, с голыми руками, всем, что под руку подвернется? Ведь в дружине боярина все пальбой решается, и припасу огненного всегда в избытке». «Взвод, прекратить занятия!» И когда все замерли, внимая начальству, начал отвечать, чтобы всяк услышал. «Значит, спрашиваешь, к чему учимся драться в рукопашном с оружием и вес? Разъясняю. На тот случай, если у вас вдруг не окажется зарядов, а случиться такое может, как и то, что вам некогда будет перезаряжать винтовку, и такое бывает. Когда брали нарву, конкретно нашему взводу это очень пригодилось на улицах города, а лично мне спасло жизнь». «Еще вопросы есть?» «Никак нет», — за всех ответил давешний мужик. «Тогда продолжить занятие». И снова скрестились шесты с прикрепленными на концах валиками, имитирующими штык и приклад. Убить таким оружием проблематично, а вот так греть от души или вышибить дух очень даже возможно. Поэтому бойцы, валяющиеся на земле, корчась от боли, вовсе не редкость. «Ага». Про жалость на учениях уже говорилось. Наконец занятия закончились, но только не мучения. Казалось бы, можно расслабиться, ведь идут в казарму, где поставят винтовки в пирамиду, приведут себя в порядок и отправятся на обед. Но сержант решил иначе. Мысленно простонав, солдаты поспешили выполнить команду. Подтянулись, вскинули подбородки и пошли четким строевым шагом, вздымая сапогами пыль. 120 шагов в минуту, ни единым больше, ни единым меньше. За 2 месяца в них это уже вбили намертво. Более того, они даже в увольнении ходят, расправив плечи. Велика сила муштры. «Агап, чего это ты так глядел на капитана Рыбина?» — тихо спросил Дмитрий у младшего брата. «Ага, было такое дело. Занятие посетил командир роты Лишаков. Единственное подразделение, которое несло потери даже в мирное время. Случались они редко, но все же имели место. Кого-то ранило, кто-то Богу душу отдал. Правда, и жили они куда веселее иных. Жалование вдвое против обычного, плюс военные трофеи, коими они распоряжались по своему усмотрению. К примеру, в том бою у шлюза взвод Лишаков одних лошадей взял около 30. Остальные частью были убиты, другие ранены и их добили, а третьи разбежались. И сколько это выходило на круг, Дмитрий даже считать не брался. Эти бойцы перешли через границу, ведя в связке лошадей с тюками трофеев. «Не глядел я ни на кого», — тут же открестился средний из братьев Дорохиных. «Не ври», — надавил старший. «Да не вру я!» «А он прошение подал о переводе в разведку, а его, вишь, сразу в Лишаки сосватали», — не выдержал один из сослуживцев. «Это как так?» — вскинулся Дмитрий и даже на мгновение замер на месте. «Да помолчите вы, бестолочи!» — заставляя продолжить движение, толкнул его в спину сослуживец, явно настроенный решительно. Впрочем, имелись причины для подобного поведения. Вот не было у него желания страдать из-за чьей-то чрезмерной болтливости. Потом языками почешете. Не ровен час, начальство приметит», — поддержал другой сослуживец. «Угу, замечание вовсе не лишено смысла. Сержанты, десятники, страсть как не любят, когда кто-то нарушает эту самую, как ее, дисциплину. Как один провинится, так обязательно весь десяток бегает, прыгает, таскает, да наизнанку выворачивается, а то и целому взводу достается. Это у них называется «один за всех и все за одного». Но пока чаще получается «один нагадил, а все подтираются». А чтобы «один за всех», такого еще не бывало. «Господин капитан, рядовой третьего взвода второго десятка Агап Дорохин, дозвольте обратиться». Парень замер, едва войдя в канцелярию командира роты и закрыв за собой дверь. Рука вскинута к обрезу кепки, вытянут в струнку, не касая сажень в плечах, но и далеко не плюгав. Подтянут, опрятен, вид молодцеватый. Вот только взгляд все время съезжает на гостя. Вообще-то Рыбин набирал себе пополнение строго из разведвзводов, созданных в каждом полку. Там парни уже успевали нахвататься кое-какого специфического опыта, ну и комплектовались взводы отборными бойцами из линейных частей. Вот лучших из лучших, да еще и сугубо на добровольной основе и отбирали в лешаки, как, впрочем, и разведчики. Много у них общего, отличий только в самой службе. Как уже говорилось, лешакам и в мирное время покоя не было. «А че ты по имени представляешься?» – спросил Рыбин. «Так двое нас, Дорохиных, братья мы и оба в одном десятке», — пояснил Агап. «О как! Тогда понятно». Удовлетворив любопытство, командир лешаков откинулся на спинку стула, потеряв к рядовому всяческий интерес. «Но чё замер, как истукан?» — окинул его взглядом капитан Горский. «Так это...» — начал было и тут же запнулся парень. «Чё ты мямлишь? Толком сказывай!» — подбодрил его командир роты. «Ну, я это... Вещички собирать?» «Какие вещички?» «Ну, я это... Дядь прошение подал о переводе в разведку». «Ага, вот теперь понял. То есть ты решил, что настолько хорош, что тебя сразу в лешаки заберут?» «Нет, ну как же они, бедолаги, без вот такой подмоги?» «Григорий Семенович, ведь вам без него никак?» «Ты, Сильвестр Петрович, меня в свои ротные дела не мешай. А что до моих, то слава тебе, Господи, в роте вакансий нет. А то ведь сам ведаешь, как они появляются». «Ведаю». «Невальный! Я господин капитан!» В канцелярию тут же вбежал дежуривший солдат. «Сержант Родионова ко мне!» «Слушаюсь!» Рыбин глянул на часы, висевшие на стене, и недовольно скривился, словно отведал клюквенного сока. «Сильвестр Петрович, мы идем или как?» — посмотрел он на капитана Горского. «Да погоди уж, не видишь, нужно вразумить заблудшую овцу. А что, парень, небось, хорош в учебе, коли решил, что я непременно за тобой пожаловал?» «Негоже мне о себе сказывать», — понурился Агап. Он окончательно понял, что выпросил себе на голову целую кучу неприятностей, и за куда меньшее, чем обращение к командиру роты не по команде, стирают на плацу нещадно. Солдат буквально вколачивают основы порядка и дисциплины. Но вот показалось ему, что свершилось, и не утерпел. Оно так бывает, когда очень чего-то хочешь, что непременно начинаешь в это верить. «Из лучших будет в новом пополнении», — между тем ответил Горский. При этих словах Агапу порадоваться бы. Не всякому удается услышать такую похвалу из уст капитана, но вот не хотелось бы слышать ее именно так-то. «А скажи-ка, братец, чего это ты вдруг возжелал податься в лешаки?» — поинтересовался Рыбин. «Видел, как они малым числом сошлись с роты драгун. Да и вообще слышал много всего чудного», — шмыгнув носом, пробурчал парень. «И?» — приподнял бровь командир лешаков. «Воем таким стать хочу, а вот теперь тяжкий вздох». «Господин капитан, командир третьего взвода сержант Родионов по вашему приказанию прибыл», — войдя в канцелярию, доложил командир Агапа. Парень покосился в его сторону и, встретившись взглядом, вновь тяжко вздохнул. Вот и горешка его заявилась. Что-то теперь будет. «Вот что, сержант, рядовому Дорохину за обращение не по команде два наряда вне очереди». «Слушаюсь», — Родионов поднял руку к козырьку. «Да, Аркадий Иванович, увольнение его не лишай. Глупость глупостью, но право на побывку он своим усердием и потом заработал». «Слушаюсь, господин капитан». «Все, забирай свое чудо». Едва вышли из канцелярии, как сержант отвел парня в сторону. Странное дело. Обычно в таких случаях Родионов не рассусоливал. Строил взвод и объявлял взыскание, да еще тут же притворял наказание в жизнь. Хотя че спешить? Сейчас что-нибудь удумает. Подумаешь, капитан сказал не лишать увольнения. Это ведь за обращение не по команде. А тут ведь дело какое. Был бы человек, а наказание сыщется. Уж у сержантов с этим не заржавеет. Не за то, так за другое. Вот и получится, что и приказ выполнил, и умника, из-за которого получил выволочку, наказал. Но если по правде, то выволочку сержанту капитан не устраивал. Никто не помнит, чтобы офицеры наказывали сержантов и десятников. Даже худого выговора им никогда не делали. Солдаты вообще были уверены, что сержантам ничего не будет, хоть прибей они подчиненного насмерть. Но, сказывай, за каким лядом поперся к капитану? Капитан Рыбин, он ведь и на полосе штыкового боя был, а я, значит, прошение. Ясно. Что, так хочется в лишаки? Да хоть в разведку, но в лишаки. Бестолочь ты, молодая, вот что я тебе скажу. Ладно, от себя ничего добавлять тебе не стану, но на будущее учти. Раньше, чем через полгода службы, и думать нечего, чтобы попасть в разведку, да и то, коли будут места. А уж о лишаках и вовсе помолчу. Туда не раньше полугода уж в разведке. И еще, ты в голове своей держи, что прошение тобой подано. Напоминать о том не стоит. В разведку-то берут добровольцев, да только просись, не просись, а новобранцев они набирают сами. И из кого выбирать у них есть. Уяснил? Уяснил. Вот и ладушки. Пойдем тогда получать заслуженную награду. Не сказать, что тащить внеочередные наряды такое веселое занятие. Ну да сам дурак. И что это на него нашло? Куда горше пришлось со старшим братом. Не гляди, что разница всего-то год. Он старший, и весь тут сказ. И по поводу блажи Агапа Дмитрий высказался однозначно. Нечего ерундой маяться. И плевать, что жалование там выше. В разведку и лишаки записывались минимум на 5 лет, и жениться в течение этого срока им было запрещено. А вот сгинуть там проще простого. Поговаривают, как швед в Новгород припожаловал, так и полковые разведчики начали хаживать к нему в гости. Да только те не больно-то и рады, а потому встречали горячо, свинцом да сталью. Ладно еще идти служить в дружину. Тут и выбора, по сути, нет, и дело это в прибыток обернется, потому как жалование солдату полагалось нешуточное. И всего-то слить бочку пота. Чай в поле и по боли надрываться приходилось. А вот так костлявую дразнить. Шалиш. В первый же день, как пересекли псковскую границу, их всех провели через 2 палатки, над которыми развивались белые флаги с красными православными крестами. Отдельно баб и мужиков. Там оказались лекари, которые заставили всех без исключения раздеться. Убедившись, что никто не принес никакую болячку, всем сделали прививку. Оно, конечно, народ не желал ничего делать, но разговор был коротким. Либо прививаешься от оспы и получаешь 25 копеек, либо вот тебе бог, а вон порог. Ага. После того, как наблюдали столбы дыма от сгоревших деревенек, да наслушались рассказов беглецов, возвращаться особого желания не возникло. Вот только, как выяснилось, это еще не все. Всяк мужик от 18 до 40 годочков должен записываться в солдаты. Поначалу-то народ наотрез отказался, но доводы опять были весьма убедительные. Солдат брали на полный котловой и имущественный кошт, а кроме того выплачивалось годовое жалование в размере 10 рублей 80 копеек. Большая сумма для крестьянской семьи. Да что там, огромная! Не всякий земельный надел мог принести такую прибыль. На такие деньги семья могла прожить год, не испытывая нужды. Опять же, близких никто не собирался выбрасывать на улицу. Всем предоставлялся дом с огородом. Выделялись клин пахотной земли, сенокос, выпас, инвентарь, лошадь, семена и корова. Не бесплатно, само собой, но выплатить эту задолженность можно в рассрочку за несколько лет. И службу в дружине хорошая в том подспорье. Поползли разговоры о том, что их хотят загнать в долги и прихолопить. Но людишки боярина не дремали. Ходили, разъясняли, что это не так. Мол, есть солдатское жалование, которое легко покроет проживание семьи в течение года. Инвентарь и лошадь с семенами можно не брать. Но проживут близкие как-нибудь год на служилую деньгу. А там и хозяин вернется. Да только глупость это все. В Пскове нынче житье совсем иное. В свою пору можно землицу пахать, а в межсезонье отхожим промыслом пробавляться. Они-то чай теперь не новгородцы. Стало быть, могут болотную руду добывать и сдавать на плавильный завод. Тем приработком уж сколько крестьянских семей из кабалы вынулось. Словом, убедительно речи звучали, и верить хотелось в лучшую долю. А главное, сами люди говорили о том, как все пригоже устроено в землях боярина Карпова и как он ратует за то, чтобы по всей Псковской земле такие порядки установились. Но ведь им-то предлагали осесть именно на его землях. Признаться, выбор не особо велик. Либо так, либо возвращаться под шведа. Некуда им деваться. Нигде их не ждут. Так что надо устраиваться. «Господин Псков, нечто ослеп ты и не видишь, что происходит? Швед обложил нас со всех сторон и рушит торговлю. А чем мы истори живем, как не торговлей?» «Андип, а когда ты успел купцом-то стать?» — послышалось из толпы вечевиков. «Вроде с утра был из ткацкого конца». «И был, и есть, и с молодых лет у станка стою», — кивая в такт своим словам, подтвердил поднявшийся на помост мужчина средних лет. «Так а чего печалишься о делах купеческих?» «А как мне не печалиться, как у нас в ткацком конце уж все амбары тканями да парусиной забиты, а канатная мануфактура, а кузнечный конец, да и иные не выкупают купцы нынче наши товары, потому как девать им его некуда. И иноземные купцы этим летом не больно-то нас посещают, а потому воск, сало, кожа, пенька и иное остаются в Пскове мертвым грузом. Нужда к нам в дом пока еще не стучится, но то дело времени. Попомните мои слова». «Ты к чему ведешь-то? Толком сказывай. О том, что дело не к добру и товар в закромах пылится, мы и так ведаем. Чай не глупые. Какой выход ты видишь?» — громко спросил дюжий мужик. «Да ну и понятно. Кузнец по определению не может быть худосочным. Профессия такая, что только сильный издюжит. А какое сложение, такая и речь. Этот же вдобавок ко всему еще и представитель кузнечного конца. Нет, понятно, что для лидерства не обязательно выделяться статью и впечатлять трубным глазом. Но люди, они ведь такие. Им не только ум подавай, но и чтобы любо-дорого посмотреть. Чтобы гордость распирала за своего вечевика, мол, эван, какой красавец, от нас слово держит». Лука Демьянович был всем угоден. И статен, и силен, да так, что одним ударом быка повалит. И умом Господь не обидел, и в руках талант имеется, а главное, честен безмерно. «А говорю я это к тому, господин Псков, что всем вам ведомо, да только говорить о том опасаетесь. Год уже как швед пытается пригнуть Псков. И купцов наших в узилище побросали, и войной идти были готовы. А всему причиной боярин наш Карпов». «Эк, тебя занесло. На боярина напраслин решил возвести? Или есть чем закрепить свои словеса? Ты сказывай, глядишь, и мы прозреем», — подпустив голос подозрительности, произнес Лука. «Всем ведомо, что с самого начала кузнец не принял боярина Карпова. И сейчас не примет, всякий раз выступая ему в пику. Но не бездумно и голословно, а по надобности и разумению. Предложил боярин станы для кузнечного конца, так кузнец не встал в гордую неприступную позу, а посчитал и ударил с боярином по рукам. Да только дела торговые ему вовсе не мешали всякое предложение боярина встречать сомнением и каверзными вопросами. Ох, и сильно же нужно было постараться, чтобы убедить Луку Демьяновича в своей правоте. Но коли тот видел, что ошибался, то не чурался признать это прилюдно. Однако, надо заметить, случалось подобное далеко не всегда. И порой он противился до последней возможности, оставаясь при своем суждении, даже когда вече принимало решение, противное его мнению. Оттого и закрепилась за ним слава извечного противника боярина. А чего сказывать-то? И без того все яснее белого дня. Обложил наш швед со всех сторон, продолжал гнуть свой ткач. Был у нас речной ход на Москву, так и нет его теперь. Ходили купцы иноземные к нам, дабы свой товар переправить в русское царство, а нынче и дорогу позабыли, потому как Карл канал стережет. И от всего этого нам разорение. Пусть и не видите вы его, но то пока. А аукнется нам еще ссора с Карлом. «Так ты чего предложить-то хочешь, Антип?» — спросил кузнец. «Я так разумею. Ежели Иван Архипович поделится частью своих секретов с Карлом, то и торговые пути откроются. А как он боярин псковский, то в первую голову о народе думу должен иметь. И случись, то ради общества и своим ему поступиться не грех». «Эван, ты загнул. А что, господин Псков, может, выслушаем боярина Карпова? Пусть расскажет Вечу, что он о том думает», — обратился Лука к Вечу. «Пусть говорит». «Слово боярину». «Облаять, да помоями облить всяк может». «Говори, Иван Архипович». «Здравия тебе, господин Псков». Выйдя на помост и отвесив степенный поклон, произнес Карпов. При этом едва сдержался, чтобы не чихнуть. Порывом ветра подняло клуб пыли и бросило в толпу. Задело и его. Засвербело в носу. А вот чихать никак нельзя. Это сразу же ударит по его облику представительного боярина, явив собранию обычного человека. И даром не надо такого. Пусть это республика, и все тут вроде как равны, всяк должен видеть и осознавать, что Карпов один из первых среди равных. Ага, полного равенства не было никогда и нигде. Даже среди своих обязательно найдется лидер. Здание вечевого собрания уже строилось, но когда его еще закончат? Поначалу-то ничего не хотели ставить, потом решили сладить деревянную постройку, затем предложили выстроить каменные палаты, причем каменные в прямом смысле этого слова, из известняка. Но Ивану удалось все же продавить нормальное кирпичное строение с высокими окнами, затейливым фасадом и украшениями. Ну хватит уже этой старины седой. Пока же приходилось собираться, как от веку велось, на свежем воздухе со всеми вытекающими. Хорошо хоть дождя не случилось, а то ведь дело к осени, так что очень даже возможно. Хотя, может, оно было бы и к лучшему. Ну, что я могу сказать? Есть правда в словах Антипа Никодимовича. Не во всем, но есть. Швед и впрямь обложил нас, почитай, со всех сторон. И торговлюшку нашу решил порушить. Все это так. Вот только что касаемо моих секретов, так тут все немного иначе. Карл согласен получить их в довесок к земле псковской. Вы спросите, с чего это я взял? Так я отвечу. Год назад Новгород подписал со Швецией договор о вечной дружбе, а сегодня новгородцы уж стонут под каблуком Карла, забыв упомянуть о союзе Новгорода с Данией и Саксонией, произнес Иван. Ну, мало ли кто и с кем в какие союзы вступает. Главное, что не новгородцы напали на шведов, а очень даже наоборот. Вот на это и надо обращать внимание. Остальное – детали, которые можно опустить. Не соврал же он в самом-то деле. Просто не обо всем упомянул. Но грех-то невеликий. «И не пошел швед на нас только потому, что опасается псковских полков», – обведя взглядом Вечи, продолжил Иван и с нажимом уточнил. «Пока опасается, иначе бы уже вторгся в наши пределы. Вот и выходит, что главное не секреты, а захват новых земель». Иван выдержал паузу под возбужденное гудение толпы, предоставляя возможность осознать его слова. И услышал именно то, что хотел услышать. Возмущенные поведением шведов псковичи выказывали поддержку боярину. «Значит, пока все идет так, как надо. Правильно Лиза рассчитала. Умничка». И Лука, и Антип были в сговоре с Карповым. Иное дело, что друг про друга они не ведали. Ну да оно им и не надо, тем лучше исполнят свою роль. Великая княгиня Трубецкая предложила сыграть на опережение. Нужно быть идиотом, чтобы не предположить, что кто-то решит разыграть карту недовольства в отношении Ивана. Ни он, ни Елизавета дураками не были. Эх, ее бы сюда, вот только вот талант мозги вправлять. Хотя ей и нужды не было кого-то там в чем-то убеждать. Народ в нее попросту влюблен и буквально ловит каждое слово и верит всему, что она не скажет. Не все, конечно, но подавляющее большинство. «Далее, господин Псков», — продолжил Иван. «Я понимаю мастеровых, у коих начал залеживаться в амбарах товар. Карл нам сильно подгадил, перекрыв речной путь на Москву. К тому же еще и великие луки прибрал к рукам. Но это все не значит, что купцы не могут вести торговлю. Путь через инфлянское воеводство и Литву открыт. И дело тут даже не в том, что они боятся потерять из-за кружного и более тяжкого пути. В конце концов, это они восполнят, увеличив цену в русском царстве. Тут дело иное. Под Карла с его происками они ведь могут сбить закупочную цену в Пскове. Вот и получается, кому беда, а кому и мать родная». Нарастал гул. Пришлось малость помолчать, выжидая, пока разволновавшиеся вечи успокоятся. Ну вот не было желания надрывать глотку. И потом, пускай накрутят друг дружку, да перемоют косточки торгашам. Готовили враги такой удар. Иван точно знал. Просто решил опередить. Они могли выставить и куда более умелого оратора, но сейчас уже поздно. Выйди даже трижды искусный краснобай, раззадорить толпу не получится. Ответив на более слабый выпад и заполучив одобрение веча, Иван ослабил все последующие удары. «Господин Псков!» Подняв руку, призывая к молчанию, вновь заговорил он. «Трудности, о которых я сказал, касаются торговли с русским царством. Но что до европейских держав, то на сухопутных путях все остается так, как и надо. Разве что со шведами торговли нет, но то они себе хуже делают, потому как им приходится перекупать наш товар у соседей. А вот с морской торговлей совсем худо, то верно. Но причина в том, что Карл нынче ведет войну против саксонцев, а его моряки под этим предлогом потрошат каждого встречного торговца. И так было всегда, потому и наши купцы не выходят в море, опасаются похмелья в чужом перу. И правильно делают. Но кто, я вас спрашиваю, в том повинен, если не Карл?» И вновь буря возмущения. Нашлись даже горячие головы, которые требовали накостылять шведу, как это уже было в прошлом году. Тут же подали голос иные, начав одергивать взорвавшихся, и спор сам собой свернул в иную плоскость. Вновь припомнились новгородцы, которым псковичи так и не пришли на помощь. Кто-то помянул Балакарпова и его дружину, трусливо отсиживающуюся в сторонке, пока их давних союзников крушили. Но тут же его заткнули, припомнив предательство новгородцев. Надо бы все же хоть какой-то регламент ввести. Пока-то вот такие бессмысленные свары только на руку, но, по сути, непорядок. Удивительно, что этак вообще хоть до чего-то умудряются договориться. Прогорланили еще часа три. Поднимались различные вопросы, но главное, пожалуй, было одно. Купцы уяснили, что их игра раскрыта, и теперь ремесленники и мануфактурщики встанут в позу, когда речь зайдет о снижении цен. И коли так, то в скорости и осенние караваны кружным путем отправятся в Москву. И пусть не слишком бойко, но торговляшка оживет. А вот с сырьем для металлургического завода плохо. Сбываются мрачные прогнозы Ивана. Карл поставлять руду не пожелал, уральская отрезана. Остается только болотная, ну и запасы, что были сделаны на черный день. Судя по всему, доходы Карпова должны были просесть раза в три. А учитывая, что ему приходилось содержать постоянную дружину в три полноценных полка, удар мог получиться сокрушительным. Уже через год Ивану грозили ощутимые финансовые трудности. Но на деле все оказалось не так страшно. Разумеется, финансовые потери изрядные, особенно от экспорта металла в ту же Англию. Но ведь Карпов предвидел это, а потому компенсировал наращиванием производства готовой продукции. Возросли объемы изготовления карет и легких экипажей, как увеличился и их модельный ряд. Этот новомодный транспорт расхватывался, как горячие пирожки. Вовсю заработали заводы оптических приборов, часовой и оружейный. Последний все больше ориентировался на экспорт, причем не на гражданский рынок, а на выполнение госзаказа русского царства. Николай старался наладить выделку своего огнестрельного оружия, но оно получалось изрядным по цене и уступало качеством. Попытался надавить на Карпова-старшего, да тот сослался на сыновей. Мол, эти два охламона чё-то там удумали, а он только и того, что следит за производством. Вот если будут такие же станы, то непременно сумеет начать выделку, а без них ну никак ему не управиться, и построить их он не сможет. Кстати, и от отца шла подпитка чистой монетой. Не мог тот позабыть о сыновьях, как помнил и о намерении Ивана подмять под себя Псковскую землю. Оно, конечно, мал золотник, да вот дорог. Шутка сказать, сын московского стрельца встанет во главе удельной земли, да еще и проживает с настоящей царевной, одарившей его сыном, коего Иван уже признал. Да за такие перспективы ничего не жалко. Вот только Карлу ничего об этом не известно. Туго у него со шпионами. Как и у иезуитов, с которыми он вошел в сношение. Святые братья в своем репертуаре ради достижения цели готовы сотрудничать хоть с самим сатаной. Что уж говорить о еретиках. Правда, шведский король не больно-то и потерял. За последние годы он заметно нарастил производство чугуна, железа и стали, так что сумел замкнуть англичан на себе. К тому же они были его союзниками. Ну что ж, Ивана это вполне устраивало. С соборной площади уходил не один, а вместе с боярином Пятницким. Мужчина в возрасте за 50, но далеко не старый. Псков – особая земля, где мнение народа учитывается, а потому и заигрывают бояре с жителями, дабы показать свою близость. Ивану нравилось гулять в любую погоду, а вот его спутник в ненастье или слякоть все же предпочитал экипаж. Но сегодня было солнечно и сухо, вот и составил компанию. Ефим Ильич несколько лет назад принадлежал к литовской партии, от которой сегодня уж не осталось и следа. Его соратника, попытавшегося уничтожить Карпова, Иван спровадил на плаху, приняв на себя его должность и звание. А там и с Пятницким сошлись. Что ни говори, но Ефим Ильич ратовал в первую очередь за Псковскую землю. Да, он выступал за союз с Литвой, но лишь от того, что понимал, без сильного союзника Пскову попросту не выстоять. Были те, кто выступал за Новгород, давнего союзника, от которого Псков в свое время отпочковался. Но союзник этот всегда был себе на уме и обязательства свои выполнять не спешил, а то и гадил понемногу. Ну и московская партия. Русский царь когда-то хозяйничал здесь. Некоторым псковичам это не пришлось по сердцу, но далеко не всем, потому как стремившихся к союзу с Москвой в Совете бояр было большинство. Вот и противостояли бояре друг другу, каждый видя выгоду для республики по-своему. Карпов же показал иной путь. Да, в союзе с Москвой, но на равных условиях. А для этого нужно было продемонстрировать силу, потому как договариваются с сильным, слабому диктуют свою волю. И пока у Ивана Архиповича вроде как все получалось, но... Вань, я вот смотрю, и тебе на решение вече по большому счету начихать с высокой колокольни. Эван, в прошлую весну взял и намылил холку шведу. Да так знатно, что он по сию пору обходит нас стороной. 2 месяца назад вывел свою дружину к границе, а Карл даже носом не повел, словно и нет Пскова. «Ты к чему это, Ефим Ильич?» Покосившись на идущего рядом боярина, спросил Карпов. «Мало ли что Пятницкий к нему без отчества. На секундочку он вдвое старше его будет. Случится, так и нагонять даст. А если по делу, то молодой боярин только почешется. Ну еще и осмотрится вокруг, не видел ли кто ту выволочку. А о том, чтобы поднять руку на Пятницкого, и мысли не возникает. Вот такие у них сложились отношения, едва ли не родственные. А к тому, что не понимаю, отчего ты не направил свою дружину и не занял Великие Луки? Чай-тысячник тамошний, и град сдал бы без противления, и на верность присягнул бы скоренько. И Карл не стал бы ввязываться в драку, где твои солдатики. Это я тебе точно говорю». «Нет, Ефим Ильич, мне такой радости и даром не надо. Столкнуться с Карлом я не боюсь, попадаемся еще. Касаемо же самих новгородцев, тут все куда сложнее. Вот коли они сами прислали бы просьбу о том, чтобы Псков взял их под свою руку, то дело иное. Сами пришли, а не мы воспользовались трудным моментом и подгребли их под себя. Возьми Николая. Кто он для новгородцев Архангельска, Северного Урала и Сибири? Заступник. Не он полез к ним, они к нему на поклон пошли, дабы взял он их под сень крыльев двуглавого орла. Но со шведом ведь воевать не стал? Не стал, потому как сил на то не достало. Не слышал разве, турецкий султан опять войной грозится? Почитай, вся армия на южные рубежи отправилась. Складно оно все как-то получилось. Сколько лет уж Москва увещеваниями склоняла Новгород и Псков, а тут пришла война, и русский царь разом отхватил огромный кус. Хочешь сказать, Иван сговорился с Карлом? Иван даже остановился, вперев внимательный взгляд в старшего товарища. Да бог с тобой, отмахнулся боярин. И мысли такой не было. Но вот мнится мне, что помочь братьям по крови и вере Николай все же мог. Ага, то есть его за глаза помоями поливают, в лицо плюют, выставляя против него свое войско, пусть и на своей земле. И это когда его сестра была в опасности. А царь, значит, утрется и, позабыв обиды, поведет полки в заступничество за таких вот добрых соседей. Хм, но ведь союзники, покряхтев, смущенно выдал Пятницкий. А я вот не помню, чтобы у Москвы с Псковом и Новгородом были какие-то иные договоренности, кроме торговых, возразил Иван. Тоже верно, но все одно как-то уж вовремя и гладко, сделав неопределенный жест, закончил боярин. Согласен. И рад, что на русском престоле сидит разумный и прозорливый царь. Нам от этого в будущем только польза, высказал свое мнение Иван. Ну, может, ты и прав. Вот только общая граница нам не помешала бы. Или так уверен в своей дружине? И буду еще больше уверен с каждым днем, что нам даст Карл. А он даст. Войска уж перебрасывает в Лифляндию. Он-то думает, что пока будет Августа воевать, наша мошна поиздержится, а она не столь уж и худосочна. А не надорвешься? Эван сколько навалил на свои плечи. И школа, и училище, и госпиталь, и много чего еще иного. Выдержу, Ефим Ильич. Ты ведь знаешь, мне для счастья много не надо. Нет золотых и серебряных блюд, так я из деревянной миски поснедаю. А ради цели, что перед собой поставил, последнее отдам. А детки как же? Сын у тебя растет. А что, детки? Я-то ничего не пожалею. Да батюшка не станет все спускать до последнего. Так что даст пригляд внукам. «Ну-ну», — огладил бороду боярин. «А что там у тебя с беженцами? Признаться, когда ты в прошлом году скупал землю, я все диву давался, к чему тебе столько-то, да еще и пустующий». «А что с беженцами? Принимаю и размещаю. Тех, кто желает пахать землицу, селю в деревеньках, снабжаю инвентарем, живностью, семенами и продовольствием на прокорм до нового урожая». Тех, кто опасается какой каверзы или не желает садиться на землю без мужиков, определяю на житье в общих домах. В основном это бабы да девки. Ну и обучаю их профессии, предоставляю работу. У меня нынче ткацких да суконных мануфактур 4. Сукна и парусины столько выделывают, что приходится затылок чесать, куда все это пристроить. И сколько уже вышло народу? Уж 10 000. И люди продолжают идти. Не сладко им под шведом-то. Хватает и тех, кого мои дружинники выводят. Суешься, стало быть, на вражью территорию? Лишакам практика нужна, вот они и учатся, пояснил Иван. А, Иван, а что, если, скажем, я захочу часть новгородцев пристроить на своих землях? Не пойдет, Ефим Ильич. А чего же? Думаешь, похолоплю? Так я не меньше твоего о благе Пскова пекусь. И также смогу честь по чести заем предоставить инвентарем и остальным. Не в этом дело. Просто я всех мужиков от 18 до 40 в полки призываю. Зачастую остаются бабы да дети. Ну какие из них землепашцы? Но у тебя ведь пашут. Пашут. Ну опять же как? Я их свожу в совхозы. Куда? Не понял боярин. «Совместные хозяйства. И на такие хозяйства выделяю различные механизмы. Ну вот сколько может крестьянин вспахать за день на одной лошади?» «Ясное дело, четверть». Примечание. Четверть. Четь. Мера площади пахотных земель в старинной русской системе мер. Определялась как 0,5 десятины, равной, в свою очередь, 1,9 гектара. А с теми машинами на конной тяге, что предоставляю я, одна лошадь за день способна вспахать десятину. Правда, используются при этом две лошади и две машины с разных концов поля, потому как перетягивают между собой двойной плуг. Ну и работников должно быть двое. Вот только единоличному хозяйству выкупать такую машину больно дорого, а как совместное, то не так уж страшно. Тех, кто опасается в кабалу попасть, я тоже к делу представляю. Ты сможешь это сделать? Намудрил ты. Но, с другой стороны, начинать ведь когда-то надо. Чует мое сердце, кто углядит доброе зерно в твоих начинаниях, тот в прибытке и останется. Ты те машины только для своих этих совхозов ладишь. Желаешь прикупить? Ты ведь меня знаешь, Иван Архипович. Я пока сам на зуб не распробую, в дело не улезу. Но, скажем, обеспечить всем тем, что есть в твоих хозяйствах, одну кабальную деревеньку, я попробовал бы. Не вопрос, Ефим Ильич. Отправляй в Замятлино парочку мужиков посообразительнее, чтобы их там обучили с машинами обращаться. Да пользы, я такому только рад буду. Еще бы тебе не согласным быть. Машины чай не бесплатно отдашь. Не бесплатно. Да только тебе все одно в прибыток обернется. Так что обоим выгода. Это да. Землица-то пустая имеется, да рук не хватает. Стоит бесхозная, бурьяном поросшая. А это, глядишь, даже теми силами, что есть, вспашем и засеем. А, вот это ты верно подметил. Есть у меня желание сделать так, чтобы малое число крестьян могло прокормить множество работного люда, мануфактур, фабрик да заводов. И без механизмов тут никак не обойтись. За разговорами дошли до дома Пятницкого, где простились, и Иван направился к своей усадьбе. Старший товарищ зазывал на обед, но Карпов отказался. Его дома ждала Лиза. Ефим Ильич, понимающе, ухмыльнулся в бороду. Псковский закон предписывал князю проживать на территории крома, в княжеских палатах. Но великая княгиня тишком да бочком слегка игнорировала это положение, проживая достаточно долгое время в усадьбе Карпова. Палаты за ней числились, охранная стрелецкая сотня квартировала в кроме и несла круглосуточный караул. Даже она с детьми там жила. Но только когда Ивана не было в Пскове. Непорядок, все так, но народ на эту шалость смотрел сквозь пальцы. Опять же, жить князю надлежало в своих палатах, но ведь не запрещено же ему бывать в гостях, и никем не определено, сколько он может гостить, главное, чтобы обязанностями своими не пренебрегал. А Елизавета Дмитриевна не пренебрегала. «Здравствуй, Лада!» – войдя в светелку, поздоровался Иван. А потом разулыбался, как ясно солнышко. Молодая мать, кормящая пятимесячного младенца – просто замечательная картина. А уж если это любимая женщина и твой ребенок, так и вовсе сердце счастьем заходится. «Здравствуй, Ванечка!» Отбирая грудь у уснувшего богатыря, озарилась она ответной улыбкой. «Спит?» «А что ему? Ест-то да спит. Вообще он у нас какой-то больно тихий». Как и дочку, Лиза решила выкормить их сына сама, чему Иван был откровенно рад. Потому как это говорило только об одном – его сын для нее желанный. И воспитывать намеревался самолично. Ясное дело, что до поры ему никто не станет говорить, кто его мать, но факт остается фактом. И этим Елизавета отличалась от своей тетки Ирины, определившей их с Иваном дочь Софью на воспитание в дворянскую семью. «Сильные они всегда тихие. Гоношатся да верещат обычно мелкие да плюгавые», – отмахнулся Иван, забирая сына к себе на руки. Затем зарылся лицом в пеленки и вдохнул дурманящий аромат младенца, пахнущего материнским молоком. Голова тут же пошла кругом, хотя он вполне держал дюжий удар в челюсть. И не сказать, что подобное случалось только с собственными детьми. Как бы не так. При виде любого младенца он вел себя как распоследний токсикоман. Впрочем, подобная привычка способствовала росту его авторитета в глазах простого люда. «И чего ты их все время нюхаешь?» Покачивая головой и все так же светясь улыбкой, спросила мать. «Ничего-то ты не понимаешь, женщина!» — отмахнулся Карпов. «Я не понимаю», — возмутилась та. «Ну, не я же». «Ну ты нахал». «И ты даже не представляешь, какой!» — ничуть не стал спорить Иван. «Ладно, потом поговорим», — мстительным тоном произнесла Лиза и отобрала у него Петрушу. «Иван, конечно, настаивал, чтобы никаких уси-пуси-муси, но ты пойди объясни это матери». На все замечания она заявляла, что когда срок придет, она из сына воспитает настоящего мужа, а пока суд да дело, пускай не мешают ей тетешкаться. Хм, вообще-то Иван и сам хорош. Но справедливости ради нужно заметить, что себя он также корил. Пока Лиза укладывала сына в кроватку, Иван прошел в кабинет и глянул на корреспонденцию. Там оказалось два письма. Одно от зятя Демидова. Тот сокрушался по поводу застрявших на границе дощаников, доверху груженных рудой. Надо бы отписать ему, чтобы не дергался. Пускай поставит сюда где-нибудь на отстой у границы. Ничего особо не объяснять, а просто указать, что вечно такое продолжаться не может, и Карл не захочет мириться с собственными потерями. Второе послание было от Кузьмы. И коль скоро не заявился для доклада сам, то ничего важного или срочного не приключилось. Иван сломал восковую печать и развернул лист бумаги. «Что там пишет Кузьма Платонович?» заглянула в кабинет Елизавета. «Откуда знаешь, что он?» «Ну, писем было два, и от твоего зятя распечатанное лежит на столе», подходя к Ивану, пояснила она. Потом взяла за руку и повисла на нем, пристроив головку на плече, но чисто довольная собой кошка. Хм, а с другой стороны, она своего добилась. Ее любимый настолько близко, насколько это вообще возможно, и данное обстоятельство ни в коей мере не расстраивало его. Пишет, что Карл во главе 20-тысячной армии прибыл в Лифляндию и двинулся к Риге, дабы снять с нее осаду. Курфюрст Саксонский вроде как готовит свои войска к сражению. У Августа войск больше, так он надеется надрать задниц этому мальчишке. Хмыкнув и потершись щекой о его волосы, сообщил Иван. «И чему ты ухмыляешься?» «Просто знаю, что этот мальчишка нападаст Августу сильному». «Уверен?» «Помнится, ты сама сказала, что Европа еще поплачет от этого юноши». «Я имела в виду политическое поприще». «Ну, а я оцениваю его как полководца. Одним ударом разделаться с Данией, а потом за какие-то два месяца захватить столь обширные земли новгородцев? Он, разумеется, молод, но не мальчишка. И уж точно рядом с ним есть знающие генералы. Словом, он разобьет саксонцев, тут не может быть двух мнений». «Иное дело, не накинется ли он после этого на Речь Посполитую, а главное на Литву? Это было бы не ко времени». «Да, Острожский сейчас не готов к подобному обороту. Но, думаю, Карл скорее обрушится на герцогство Курлянское, пропустившее через свою территорию саксонскую армию, так что у Константина Ивановича будет время подготовиться». «Дай-то бог, дай-то бог». А вообще я бы остановил Карла сейчас, пока он не успел наворотить больших дел. Увы, но сейчас не лучший момент, и ты это прекрасно знаешь. Ага, он знал. Как человек 21 века, Иван не мог не учитывать простую истину. Есть человек, есть проблема. Нет человека, нет проблем. Вот только Лиза оказалась настоящей сестрой своего братца. Когда события начали развиваться, она припомнила разглагольствование Ивана, внесла свои правки и дополнения, после чего начала активную переписку с русским царем, и интрига завертелась. Конечно, поклониться Москве Новгородом вместо Пскова – это хорошо, но Лиза получила свой кусочек счастья и не желала его терять, чего бы ей это ни стоило. И нужна-то тут сущая безделица, независимый Псков. Но прав Иван, договариваются с сильным, слабому же диктуют свою волю. Убить Карла, да еще подбросить в шведский рикстаг серебра, и в королевстве начнется такая неразбериха, что шведам будет не до войны. Под шумок Николай успеет освободить бывшие новгородские земли. Учитывая же то, как вели себя шведы на русских землях, и то, как новгородцы уже сегодня дерутся с захватчиками, в московском царе увидят освободителя. Тут никаких сомнений. Опять же, упорно ходят слухи о предательстве купеческой верхушки. А поскольку разорился далеко не весь торговый люд, народу верилось в это легко. Однако убийство короля никоим образом не устраивало Псков. Договариваются с сильным. Но для начала ту силу нужно проявить, а значит, нужен крепкий противник. Карл сегодня приобретает громкую славу полководца, а его армия едва ли не лучшая в Европе. Если Иван прав, и Карл разобьет Августа, то это будет просто превосходно. Король в одну кампанию, покончивший сразу с тремя противниками, победа над таким будет выглядеть достойным деянием. Иначе же никаких сомнений, в Пскове появятся московские чиновники, а все начинания Карпова пойдут псу под хвост. И это сработало. Пусть у Ивана зубы сводило при мысли о том, какой это будет стоить большой крови, но политика куда более грязная и кровавая штука, чем война. «Ладно, раз уж Карла убивать нельзя, может, тогда пообедаем?» – предложил он. «Обязательно. Кстати, блины готовила я лично», – промурлыкала она, вновь потершись щекой о его плечо. «И когда только успела!» – искренне восхитился Карпов. «Судьба наша бабья такая. Мало того, что за детками присмотри, государственные вопросы разреши, госпиталь навести, да проследи за строительством сразу нескольких городских объектов, так еще и мужа ублажи». При этих словах Иван мягко обнял левой рукой гибкий стан Елизаветы и недвусмысленно прижал к себе. А там уж и правая в ход пошла. Не балуй!» — игриво возмутилась она. «Сама сказывала про ублажение», — возразил он. «Я вообще-то об обеде и самолично испеченных блинах». «Вот я и говорю, блины сгодятся на сладкое». «Может, наоборот?» Иван сделал вид, что крепко задумался, потом решительно тряхнул головой. «Нет, не пойдет». И впился в ее полные губы жадным поцелуем.